Главная тайна кумранской общины. Весной 1947 года в местности Хербет-Кумран в северо-западной части побережья Мертвого моря произошло сенсационное событие. Бедуины из племени Таамири в одной из пещер обнаружили два глиняных сосуда с древними рукописями. Пещера находилась в 25 километрах к востоку от Иерусалима и в 3 километрах к северу от известного источника Айн-Фехша. Древние тексты оказались написанными на коже, свернутой в свитки. Некоторые из них были упакованы в ткань, но все равно имели ветхий вид и превратились по большей части в отдельные фрагменты некогда цельных рукописей. Некоторое время эти свитки не вызывали интереса у антикваров Вифлеема и Иерусалима. В поисках покупателей бедуины зашли в православный монастырь Святого Марка в Иерусалиме, где и продали часть найденных рукописей. Оставшуюся часть, в конце концов, приобрел еврейский университет в Иерусалиме. Консультанты по древностям сначала объявили найденные свитки не имеющими научной ценности. Однако другие исследователи усомнились в этом и отправили фотокопии некоторых рукописей известному в те времена американскому семитологу Олбрайту. Ответ не заставил себя долго ждать, и в пришедшей от американца телеграмме значилось: «Примите мои самые сердечные поздравления с величайшим открытием нашего времени, находкой доисторических текстов. Я отношу их к первому веку до нашей эры». Весной 1948 года о свитках узнали в Европе, и вокруг них начался подлинный шум. Ибо, как оказалось, это были священные тексты, проливающие новый свет на происхождение христианства. Неудивительно, что в Хербет-Кумран зачастили различные экспедиции, которые за несколько лет обнаружили в горной гряде протяженностью 6-8 километров около 40 пещер. Причем к 1957 году в 11 из них нашлись новые свитки. Между тем, 4 рукописи, купленные у бедуинов за бесценок православным монастырем Святого Марка, ушли в США за 250 тысяч долларов. Первая обобщающая работа по найденным свиткам вышла в 1957 году. С тех пор выпущено множество книг и статей по кумранским рукописям. Проведены десятки научных конференций. А в 1994 году и в Петербурге вышла книга об этом библеиста Тантлевского «История и идеология кумранской общины». Неутихающий ажиотаж вокруг кумранских рукописей на протяжении полувека объясняется главным образом тем, что в них описываются события, хорошо известные нам из священных христианских книг. В этом не было ничего бы особенного, если бы не одно обстоятельство, а именно, кумранские мудрецы записали все это за полтора века до возникновения христианства. В свитках особое внимание уделяется личности руководителя кумранской общины, называемого учителем праведности. Время его деятельности определено Тантлевским периодом 176 по 136 годы новой эры. Его жизненный путь удивительно напоминает биографию Иисуса Христа. Например, глава кумранитов выступал как пророк, получивший откровение от Бога, и происходил из священнического рода. Материнская линия Иисуса, согласно Евангелиям, тоже восходила к потомкам Аарона. Учитель праведности, подобный Иисусу, имел своего предтечу, предшественника в управлении общиной. Так же, как Иоанн Креститель, кумранский предтеча призывал израильтян выйти в иудейскую пустыню для очищения от грехов и ожидал в ближайшем будущем прихода истинного пророка. Учитель праведности и явился как ожидаемый Мессия, помазанник Божий. Последователи учителя обосновались в Иерусалиме и действовали наряду с другими религиозно-политическими группами и сектами. В одном из свитков говорится: «И человека, который силой Всевышнего обновит закон, вы назовете обманщиков, и, наконец, замыслите убить его, не распознав его величия». Столкновение учителя праведности, претендовавшего на роль Мессии, с иерусалимским жречеством было неизбежным. И, конечно, последовало наказание. Какое же? Ответ на этот вопрос Тантлевского иначе как сенсационным не назовешь. В одной из рукописей говорится, что враги наложат руки на Мессию Израилева и распнут его. По Тантлевскому это в действительности было констатацией свершившегося факта. В другом кумранском фрагменте упоминаются даже гвозди, которыми прибывали распятого. Оказывается, еще декрет персидского царя Дария грозил преступникам пригвождением к бревну. Так что практика распятия применялась к Иудее задолго до прихода римлян. Этими фактами удивительные параллели с жизнеописанием Иисуса Христа не исчерпываются. По смерти учителя праведности кумранисты выдвинули идею о его втором пришествии в конце дней для отмщения своим врагам и спасения верных последователей. Характерно, что своего руководителя кумраниты называли Сыном Божиим. «Он исцелит раненых и воскресит мертвых», говорится в одном из свитков, «будет благовествовать бедным и насытит слабых, поведет отвергнутых и обогатит нуждающихся». Согласно Евангелиям, Иоанн Креститель послал к Иисусу учеников с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти и ожидать нам другого?» Не исключено, что под этим другим Иоанн подразумевал учителя праведности. Как толкователь, столь поразительное совпадение в биографиях учителя кумранитов Иисуса Христа. Можно, конечно, отнести их насчет случайных совпадений, либо общих исторических тенденций для того и другого времени. Высказывается и иное предположение. Как известно, Иисус в начале своей эпопеи провел некоторое время в Иудейской пустыне, где обитали Иссеи кумраниты. Не исключается, что учение кумранитов было, как говорится, принято Христом к сведению и оказало влияние на формирование христианской доктрины.